солдатами и всякого звания людьми, безденежно распита питий и растащена денег и посуды на кругленькую сумму в 22 697 рублей. Это в течение одного дня, 28 июня. Причем учтены только потери кабачиков, а частные винные погреба русских иностранцев в реестр не вошли. «Пусть пьют», — решил кое-кто, — «лишь бы не думали». Поздно вечером стряслось досадное приключение. Некий пьяный гусар проскакал по слободам измайловского полка, вопя, что в Петербург, незнамо откуда, нагрянули 30 тысяч прусаков, которые хотят похитить матушку. Страница 154. Те из измайловцев, кто еще был способен занять вертикальное положение и кое-как передвигаться, пусть зигзагом, хлынули, несмотря на полночь, к императрице. Ну, что тут было делать? Пришлось матушке срочно одеваться и ехать утихомиривать своих орлов. Положение ее пока что было неустойчивое. Приходилось спрятать гордыню подальше и мило улыбаться, не воротя носик от густого перегара. Народишко пить-то продолжал, но ведь попутно болтал по извечному русскому обычаю и даже ухитрялся думать пьяной головой. Иные думы и разговоры были опасными. Де Рюльер. Солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их тому, что они лишились престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли была увлечена движением других, и когда всякий вошел в себя, и удовольствие располагать короною миновало, то почувствовал угрызение. Матросы, которым не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабаках гвардейцев, что те за пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. Что ж, это очень по-русски. Мы действительно таковы. Сначала наворотим с пьяну не весь чего, а потом начинаем думать, осмысливать и каяться. Страница 155. А ведь император-то был еще жив. И слишком многие, должно быть, начинали вспоминать, что он все-таки родной внук Петра Великого, а его супруга – приблудная немка. Тут могло возникнуть столь интересных коллизий от раскаяния до попыток ухватить за хвост свою фортуну освобождением законного самодержца. И Миних, вот он, никуда не делся, а главное, столько вокруг обделенных, от которых ушатом вина не отделаешься. Де Рюльер точно подметил, пока жизнь императора подавала повод к мятежу, тут думали, что нельзя ожидать спокойствия. Его гармонично дополняет граф де Дюма, хотя и не очевидец событий, но долго пробывший при Потемкине на русской службе и, надо полагать, ситуацию знавший. Следует помнить, что она, то есть Екатерина, неизбежно должна была погибнуть и подвергнуться той же участи, если бы это убийство не совершилось. Живой Петр был бы для Екатерины вечной угрозой. Он просто не имел права оставаться живым. Но он, еще не представляя, что заходящий компьютер достался ему в супруге, писал дружелюбные письма, наивно прося отпустить его за границу с близкими людьми, обещая никогда не возвращаться. Идеалист. Он был приговорен в тот миг, когда Екатерина выехала к гвардии на белом коне. Вот манифест Екатерины о восшествии на престол. Страница 156. «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась с самым делом, а именно закон наш православный, греческий, перво всего, восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе. Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие, заключением нового мира с самым ее злодеем, отдана уже действительно в совершенное порабощение. А между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего Отечества, совсем не спровержены, того ради убеждены, будучи всех наших верноподданных таковой опасностью, принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо, видев к тому же желание всех наших верноподданных, явное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийский самодержавный, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили. Вы всерьез полагаете, что издавшая этот манифест особой в самом деле хотела сохранить жизнь свергнутому супругу, что его убийство пьяными офицерами для нее явилось совершеннейшей неожиданностью? Страница 157. Что сама она, Боже упаси, никаких таких намеков не высказывала? Ну-ну, блажен, кто верует. Конечно, она не писала приказа «Сим повелеваю с получением сего немедленно лишить живота мужа моего, а об исполнении донести». А что это обязательно, такие вот приказы? Мы же не дети малые. Народ, между прочим, безмолвствовал, но так, что это не внушало Екатерине оптимизма. Она быстренько сбавила налоги на соль, что должно было ульстить главным образом простонародье. Но вместо восторженных криков радости, коих ожидала императрица, мещане и горожане перекрестились и разошлись молча. Императрица, стоя у окна, не выдержала и сказала во всеуслышание: «Какое тупоумие!» «Да нет, это не тупоумие. Вот Москва. Губернатор оглашает манифест Екатерины о восшествии на престол, тот самый, который мы только что прочли. Потом выкрикивает здравицу в честь новой государыни. В ответ всеобщее молчание, угрюмое, многозначительное и жуткое. Губернатор провозглашает здравицу вторично и вновь молчание. Только в третий раз «Ура Екатерине!» подхватывает несколько голосов. Это кричат стоящие рядом с губернатором офицеры, которым он злым шепотом приказывает немедленно изобразить глаз народа. А тем временем в солдатских рядах слышится глухой ропот. Гвардия располагает престолом по своей воле. Страница 158. И это никак не тупоумие. Это мнение. А идеи, как метко выразился Ленин, только тогда становятся реальной силой, когда овладевают массами. Подписанное Петром отречение и опубликованное через две недели так называемый «обстоятельный манифест» о восшествии ее императорского величества на российский престол, документы крайне загадочные.